железная дорога — место повышенной опасности. Долгожданные летние каникулы Паша и Маша проведут в деревне, в гостях у бабушки и дедушки. Их ожидает невероятное приключение. Впервые они поедут на поезде одни, без сопровождения взрослых. Мама и папа отвезут их на вокзал и посадят в вагон, а на сельской станции ребят встретит дедушка. Внимание! Мчится тяжеловес. Все поезда движутся влекомые локомотивами, могучими машинами, способными тянуть десятки тяжелых вагонов с людьми или грузами. Их сила так велика, что при движении состава даже земля дрожит. А ведь всем известно, места, где работает мощная техника, представляют повышенную опасность. Как же вести себя возле железной дороги, чтобы оставаться в безопасности? Будь внимателен на платформе. Когда семья пришла на вокзал, мама посмотрела на табло, большой экран, показывающий время отправления и прибытия всех поездов, и сказала: «Ваш поезд отправляется со второй платформы». На перрон дети и их родители попали, воспользовавшись подземным переходом. На платформе Паша и Маша увидели множество людей, ожидающих состав. «Не подходите к краю платформы», — предупредил папа. «Вас могут случайно толкнуть на рельсы». Полоса безопасности. По современным правилам на всех железнодорожных платформах или перронах границы опасной зоны со стороны путей обозначаются широкой желтой или белой полосой. Не переступай через нее, и ты всегда будешь в безопасности. Кроме того, эти полосы специально делают выпуклыми, чтобы их можно было почувствовать ногой и вовремя остановиться. Путешествуй по правилам. Папа и мама занесли багаж в вагон и попрощались с детьми. «Если вам что-нибудь понадобится, попросите проводника», — предупредил папа. Поезд тронулся, и за окном поплыли леса, поля и деревни. В вагоне Паша и Маша оказались в отдельной комнате — купе. Кроме них других пассажиров не было, поэтому ребята весело болтали всю дорогу. Конечно, если бы у них были попутчики, они вели бы себя тихо, чтобы не беспокоить других пассажиров. Ребята знают правила поведения в поезде. Нужно бережно относиться к оборудованию вагона, не пачкать его, складывать багаж на специальные полки и места под сиденьями. И самое главное, нельзя высовываться в открытые окна и двери вагона. Правила поведения возле железной дороги. Не подходи к краю платформы. Не ходи по путям, тем более в наушниках. Не играй возле железной дороги. Переходи пути только по обозначенному переходу. Переходя железную дорогу, смотри по сторонам, а не в телефон.